Глава 27. Корыстное гостеприимство барона А.Б. К следующему мосту они вышли ближе к вечеру. Этот в порядке. Белел свежим брусом и алел плащами собирателей мостового в количестве 3 штук. Однако брать мыто с благородных стражники местного феодала не рискнули, пропустили вежливо, с поклоном. И спокойно отнеслись к тому, что никто из всадников на приветствие не ответил. Дальше ехали спокойно, любуясь пейзажем и отчасти завидуя тому, как тут обихожено, цветет и плодоносит. «У нас бы так», — вздыхал Рерих, любуясь садами и виноградниками. «У нас земля не хуже», — возразил Сергей, «особенно на нашем юге, ближе к Киеву. И фрукты, и пшеница, и виноград здешним не уступят». Напомню, что на описываемое время пришелся малый климатический оптимум. «А вот людей у нас, да, маловато. Да и тех недружественные соседи норовят перебить или в полон угнать». Стивнир помалкивал, только бегал глазками да облизывался. Наверняка примерял шкурку местного феодала. Но феодал здесь уже имелся, и система оповещения у него была налажена. Дюжина парней в красном, брецая оружием, ввалилась на постоялый двор, в котором северяне только-только успели расположиться. Даже лошадок местные конюхи почистить не успели. Благородных господ приглашали в замок. Барон даже собственного сына отправил, проявил уважение. «Ничего так, сынок. По виду ровесник Стивнира, такой же здоровенный и явно не дурак подраться». Но с фальшивыми шевалье был отменно учтив, держался на равных. Причем юный возраст Сергея не был этому помехой, скорее наоборот. Это же Европа. Здесь решает не длина бороды, а родовитость. В 15 лет можно и королем стать, причем именно королем, а не марионеткой при регенте. Сергей обдумал ситуацию и решил предложение принять. Отказаться было, во-первых, стратегически неверно, можно было подумать, чужаки брезгуют. А во-вторых, у Сергея появилась конструктивная мысль о том, как можно использовать господина барона. Опять-таки, зачем отказываться от предложения попировать на халяву? Так что лошадок вновь заседлали и отправились. Благо, недалеко. Городок как раз при замке и образовался. «За графа Роберта и его августейшего брата!» — провозгласил Сергей, поднимая емкость из зеленоватого, скорее всего, венецианского стекла, наполненную отменным белым вином. «Да хранит Господь и святая Дева!» Дружественный гул был ему ответом. Надо полагать, особенно понравилась последовательность имен. Барон являлся вассалом Роберта Парижского, а король... Что король? Сеньор моего сеньора может идти лесом. Кушали хорошо и пили тоже. Но кое-кто с осторожностью. Например, Дёрут, привыкший вливать в себя пиво литрами, если не ведрами, после инцидента с виконтом Ренардом ограничивался парой литров. А Сергей и вовсе растянул один 300-граммовый кубок на дюжину тостов. И закусывать не забывал, благо было чем. В эти трудные для Франции времена барон А.Б. не бедствовал и кушал хорошо, активно, как и его шевалье, уминавшие килограммового поросенка в одно лицо. В этой компании не выделялись даже Нурманы, привыкшие на перу жрать так, будто месяц ничего, кроме каши и воды, не употребляли. Ну а почему бы и не попировать, если вокруг друзья? Ну да, друзья, а как иначе? Непосредственно перед пиром у Сергея и барона А.Б. состоялся приватный разговор, на котором Сергей показал барону грамотку шартрского епископа и посетовал, что вынужден вместо того, чтобы защищать город от язычников, отрабатывать куда менее славную работу вестника. Но кому-то надо, к сожалению. Хотя если бы нашелся некто, готовый взять на себя этот обременительный долг, то он, виконт Мюншинг, был бы счастлив вернуться к более подобающим христианскому рыцарю делам, то есть к умерщвлению язычников. Барон идею уловил в лед и также быстро оценил перспективу принести сеньору важную информацию, заработав все причитающиеся бонусы. Что ж, если простодушный виконт этого не понимает, следует ему помочь. «Мой сын сочтет за честь доставить сие послание графу Роберту», — сообщил барон. Сергей рассыпался в благодарностях и получил от барона отеческое: «Если что, обращайтесь». Чем Сергей немедленно воспользовался. Признался, что папа отправил его служить епископу Шартра не просто так, а потому что тот связан родственными узами с графом Блуа, а тот, в свою очередь, с герцогом Бургундским, которого вымышленный папа считает наиболее перспективным кандидатом в сеньоры. Ибо герцог воинственен, щедр и владениями обширен. А он, виконт Серж из Мюншенка, на самом деле, скромно потупясь, не совсем виконт, потому что является всего лишь вторым, а не первым в линии наследников. «Да я уж догадался», — с добродушной улыбкой сообщил гостю барон. «Кто ж отправит старшего сына в чужие земли, да еще с такой малой свитой?» «Ну почему же чужие?» — возразил мнимый не вполне виконт. «У нас тут полно родичей». «Допускаю», — согласился барон. «Возможно, и мы с тобой родичи, хотя я о баронстве Мюншинг слышу впервые». «Ладно, ладно, не спорь, не о том речь. Ты молод еще, не понимаешь. Когда речь идет о землях, именно родичи чаще всего становятся твоими первыми врагами. И когда речь идет о нас, людях благородных, знаешь, что самое важное для успеха?» «Отвага», — предположил наивный юнец Серж. «Преданность», — воздел кверху крепкий палец барона Б. «И более всех это ценит мой добрый сеньор граф Роберт». Далее последовала пятиминутная речь, прославляющая щедрость как графа Парижского, так и его барона-вассала. А вслед за речью предложение поступить на службу вышеупомянутому графу посредством вступления в его барона-дружину. Вот тут Сергею пришлось непросто, потому что ответить барону отказом, находясь в его замке и не будучи при этом лидером серьезного воинского отряда, было, мягко говоря, неполитично, потому что в здешних землях даже Серж фон Мюншинг был никто и звать никак, не говоря уже о Вартиславе Дерзком. А языческие законы гостеприимства в христианских странах работали еще хуже, чем на землях языческих. Но Сергей выкрутился, сказал, что сменить сеньора на другого, пусть даже и на такого замечательного, как господин барон, он сможет только тогда, когда его прежнему сеньору не будет ничего угрожать. Да и вообще, это ж епископ. Оно как от церкви отлучит за отступничество. Вот если бы господин барон смог решить эти деликатные вопросы, тогда он, Серж, не совсем виконт, с радостью, потому что он так и так собирался от епископа валить, хоть и к герцогу Бургундскому. Разумеется, когда стенам Шартра не будут угрожать язычники. «Уже скоро не будут», — пообещал барон. «Придет граф Парижский и навешает язычникам. Кстати, сколько их там?» «Много», — вздохнул юный не совсем виконт. «Тысячи две, а может и больше». «Да разве это много?» — удивился барон. «Пару тысяч норманов граф Парижский по берегам реки тонким слоем размажет». Сергей выдал восхищенный взгляд и поинтересовался, а кто сильнее, граф Парижский или король, и получил подробнейшую справку. С очевидным выводом в пользу графа Парижского. Конечно, информация была несколько предвзятой, но Сергею было вполне по силам подкорректировать ее, учитывая личные интересы барона. Барон же, в свою очередь, пришел к выводу, что молоденький не совсем виконт уже почти в его дружине. Потому за стол они сели уже, если не друзьями, то приятелями точно. «И зачем это было нужно?» — спросил Рерих, когда Сергей поделился содеянным с ним и Стивниром. «Я подумал, будет недурно немного испортить праздник нашему дорогому Бьорну», — ответил Сергей. А вот нам самим тащить это письмо королю, графу или еще какому-нибудь франку уже лишнее, особенно когда его может доставить коренной франк, чья история не вызывает сомнения, в отличие от нашей. «Умно», — одобрил Стивнир. «Думаешь, они придут?» «Граф Роберт Парижский наверняка», — сказал Сергей. «Насчет короля не уверен. Хотя если Карл все же двинется к Шартру, то сбудется любимая мечта твоего большого друга. Париж останется без защиты». Утром сытая и слегка похмелившаяся компания северян покинула замок гостеприимного барона и двинулась на запад. Сначала, а потом, выйдя из поля зрения возможных наблюдателей, свернула на восток и к полудню вышла на дорогу, ведущую вдоль берега реки Эр, где они практически сразу увидели стоящий на якоре Хратгейр. Но услугами водного транспорта не воспользовались. Сергей с берега отсигналил Простену: «Возвращайтесь». Дракар не кнор. Да и не всякий кнор способен принять на палубу почти три десятка лошадей. Правильное решение. Вечером следующего дня разведчики уже подъезжали к лагерю викингов. Происшествий по пути не случилось, если не считать встречи с одним из нурманских отрядов, отправленным на заготовки. Викинги не сразу опознали своих и решили поживиться. В итоге вместо добычи получили выволочку от Стивнира, что, по мнению Сергея, было несправедливо. Нурманские парни всего лишь пытались делать свою работу — убивать врагов. Пешеход затребовал к себе сначала Стивнира, а потом Рериха и Сергея. Выслушал, потерзал некоторое время вопросами, но результат разведки в целом одобрил. Особенно финт Сергея с приглашением к Шартру графа Парижского и, в особенности, короля Франции. В итоге же пешеход заявил, что пес с ним, с Парижем. Надо поскорее отчаливать и отправляться к Шартру, пока Бьорн, да лишь от его боги лживого языка, не взял Шартр и не обобрал его самостоятельно. «Не», — махнул головой Сергей, — «не надо никуда ходить, конунг». «Да ну!» — Хрольф удивился. Он даже привстал от удивления, хотя и сидя был бы примерно на одном уровне со стоящим Сергеем. Но тот не стоял. Он сидел на подлокотнике, болтая ногой, и глядел в окно, вниз на замковый двор, на котором сервы франки под присмотром десятка хирдманов жарили быков. Запах, надо сказать, очень привлекательный. «Ты струсил, малыш?» — поинтересовался пешеход. «Что ж, значит, эта драка пройдет без тебя». «Надо же, дерзкий струсил. Никогда бы не поверил». «И правильно». Сергей сглотнул слюну и повернулся. После полуденного солнца казалось, что внутри сумерки. «Не верь дальше, конунг. Если ты заметил, я сказал «мы», а не «я». Ты тоже туда не пойдешь. Во всяком случае, не в ближайшее время». «Да ну! Теперь ты указываешь мне, что делать?» Хрольф-пешеход даже не рассердился, насколько услышанное было абсурдно. «Ага», — согласился Сергей, — «потому что я там был, а тебя не было. Стивнир, кстати, тоже там был. Что он сказал?» «Сказал, что Бьорн встрял. Быстрой победы не будет». «Ну и?» — поощрительно произнес Сергей, спрыгнув с подоконника. «Так хочется тебя пришибить, малыш», — проговорил Хрольф и мечтательно улыбнулся. «Если ты ненадолго придержишь свою хотелку, Хрольф Конунг, я скажу тебе, что ты думаешь», — пообещал Сергей. «Немного я могу потерпеть», — пробасил пешеход. «Удиви меня, малыш». «Ты думаешь, как славно, если я наваляю франком, когда Бьорн Свейский дал слабину», — сообщил Сергей. «И это потому, великий сын своего великого отца, что мысль твоя сейчас примерно как у кобеля, который вознамерился присунуть сучки, пока вожак стаи отвлекся. Верно?» Тут Сергей поймал взгляд Рериха, мягко говоря, удивленный, и подмигнул княжичу. «Спокойно, все под контролем». «Так верно или нет, великий конунг?» «Почти», — пешеход ухмыльнулся. «Добавь к этому, что я могу прихлопнуть тебя, как комара». «Можешь», — согласился Сергей. Я не конунг всех франков, Карл. Я в курсе, что в описываемое время Карл еще не обозначил себя этим титулом, поскольку не подгреб Лотарингию и не заявил себя наследником империи Карла Великого. Впрочем, дальше объявления дело не пошло. Скорее наоборот, размежевание галлов, французов и германцев проявилось со всей очевидностью. И не его брат конунг Роберт, и не Ричард конунг Бургундии, и даже не один из примкнувших к ним ярлов. «Это ты к чему, малыш?» — уточнил Хрольф. Он умел управлять своим гневом, что, собственно, и делало его по-настоящему опасным. К тому, что с большой долей вероятности все эти славные франки пожелают вмешаться. «Если уже не вмешались, в противостояние Бьорна и Шартра», — сказал Сергей. «Не знаю, когда это случится, кто именно туда заявится и как скоро, но я уверен, что до этого времени Бьорну Шартр не взять». «Почему ты так в этом уверен?» Скепсиса в голосе пешехода хватило бы, чтобы наполнить небольшую бочку. «Потому что я видел», — сказал Сергей. «Там пять стен, три из которых неприступны от природы, две другие, обращенные к долинам, не так могучи, но все же крепче, чем в те времена, когда Шартр осадил Бьорн Железнобокий. Теперь там новые укрепления поосновательнее. Не факт, что и Бьорн-дед с ними справился бы, не говоря уже о внуке. И это если забыть о тех армиях франков, которые скоро будут там». «Что ж», — кивнул пешеход, — «тебя не зря зовут дерзким. А ты, родич», — он повернулся к Рериху, — «не беспокойся за своего младшего брата. Я склонен с ним согласиться, потому что то же самое мне сказал и Стивнир. И я уже распорядился отправить наблюдателей на главные дороги. Если хитрость малыша удастся, и конунг Карл отправится к Шартру вместе со своим братом Робертом, то я об этом сразу узнаю. И тогда мы непременно проверим прочность парижских стен. Ну а если нет, то мы вполне можем подняться вверх по этой реке и помочь Бьорну конунгу овладеть этой сучкой Шартром. А пока держите». Он взял со стола кожаный мешочек и бросил Сергею. Тот поймал. «А ничего так, увесистый, с килограмм где-то. И надо полагать, там серебро. Золотой был бы потяжелее, а медью такой большой человек, как пешеход, разбрасываться бы не стал». «Теперь идите отдыхайте», — махнул Хрольф лапой-лопатой. И когда они уже были в дверях, рыкнул вслед. «И вот что, малыш, постарайся отдохнуть как следует, потому что если Карл не пойдет к Шартру, то первым туда отправлюсь не я, а ты. Если там и впрямь соберется целая стая франкских конунгов, я хочу знать о них все. И ты мне это расскажешь». «Да запросто», — отозвался Сергей. «Хоть какое-то развлечение. А то стоять здесь и строить планы». «Пошли отсюда», — прошипел Рерих, ухватив Сергея за руку и увлекая к лестнице. Сергей не сопротивлялся. Его и впрямь как-то занесло. Муха не муха, но в сравнении с пешеходом он был примерно как кот в сравнении с ирландским волкодавом. Как раз под размер пасти.